Глава 7. Ночь на Килиманджаро. 2240 год. Меня разбудили посреди ночи. Видеофон с каждым разом все громче повторял мое имя, пока я не опустил ноги на пол. Сев, я потянулся к ночнику и включил свет. «Да», — пробормотал я. «Кто это?» «Дэвид, это Джошуа». Я всмотрелся в голый экран. «Вижу. Который час?» 3:30 утра». «Чего бы тебе от меня ни было нужно», — проворчал я, намереваясь отбить вызов и снова завалиться спать. «Оно подождет». «Дэвид, черт бы тебя побрал!» — завопил он. «Я ж подскочил от испуга. Просыпайся!» Я протер глаза тыльными сторонами запястий. «Ну ладно, встаю. А за каким хреном, дружище, ты мне звонишь в 3:30 утра?» «Нам нужны твои знания», — сказал Джошуа. «Я историк, а не охотник на вампиров, вашу мать!» — пробормотал я. «Это что, шутка какая-то?» «Это не шутка, это жизненно важная проблема, и нам нужен твой опыт историка. Я достаточно ясно выразился?» «Кто такие мы?» Я все еще пытался сфокусировать взгляд. «Я и полиция». «Ну ладно», — повторил я. «Я сейчас одеваюсь и выхожу». Я растерянно запнулся. «А куда мне ехать? В полицию или к тебе в офис?» «Туда, где у тебя все условия для работы», — сказал он. «У меня в кабинете», — ответил я. «До него 3 квартала ехать». «Ты не можешь подключиться к тамошней системе из дома?» «Я даже не знаю, по какому запросу искать», — посетовал я. «Значит так. Приди в себя, держи голову прямо, бери халат. А когда я уверюсь, что ты больше не собираешься засыпать и способен мыслить четко, то объясню тебе, в чем дело». Не сказав больше ни слова, я поднялся и прошел на кухню. Заказал своему рабу на галерах, которым обзавелся несколько месяцев назад, когда мне, наконец, надоело готовить чашечку кофе. Несколько секунд машина задумчиво гудела. Затем забрал чашку горячего дымящегося кофе. Я уселся за кухонный стол, активировал расширение видеофона и дождался, пока передо мной появится голограмма Джошуа. «Я встал, проснулся и накачиваюсь кофеином», — сообщил я ему. «Ну и что у вас там, блин, такого важного не могло до утра подождать?» «У нас тут труп», — сказал Джошуа. «Ну, не в прямом смысле слова «тут». Я перешлю голоснимки тебе на домашний компьютер». «Я не собираюсь в 4:00 утра наслаждаться голоснимками трупа», — возопил я. «Еще только 3:35», — уточнил он. «И это тебе не обычный труп. Его изуродовали». «А, ну тогда все понятно», — сказал я. «Это же какой-то жутко смешной розыгрыш, ну правда». «Нет, Дэвид, это не розыгрыш. Они арестовали моего кузена, и я собираюсь защищать его». «Твоего кузена Мозеса? Вечного пьяницу?» «Именно. Кто-то видел его поблизости от места преступления тем вечером, но когда его забрали и допросили, Мозес ни хрена не смог припомнить». «Желаю тебе удачи», — сказал я. «Мне нужна не просто удача», — ответил Джошуа. «Я нуждаюсь в твоей консультации». «Я историк, мать твою!» — заорал я. «Что я знаю про изуродованные трупы?» «Не уверен», — признался он. «Надеюсь, хоть что-то». «Ну ладно», — сказал я. «Это мужчина или женщина?» «Ни тот, ни другая». «А?» «Правильно спрашивать, самец или самка». «Это была самка». «Не понял». «Примерно 3 часа назад кто-то проник в природный парк. Я еще не разобрался, как ему удалось нейтрализовать силовое поле. Короче, там убили и изуродовали носорога». «Носорога!» Очумело повторил я. Он энергично закивал. «Убили самку носорога отравленным дротиком, а после смерти отрезали ей рог». «Джошуа, друг мой», — сказал я, — «тебе не историк, а психиатр нужен». «Возможно», — согласился он. «Но сначала я хотел бы поговорить с тобой. Это не убийство из самозащиты, Дэвид. Оно было спланировано». «Откуда ты знаешь?» «Потому что никто не идет гулять ночью или в любое другое время с отравленными дротиками. К тому же убийца задержался рядом с трупом на достаточно продолжительное время, чтобы отрезать рога, и сделал это весьма аккуратно. Ясно, что он не хотел их повредить. Я еще могу себе представить человека, который, придя в ярость после атаки носорога, каким-то образом убивает зверя. Но он не стал бы с подобной старательностью отсекать рога. Значит, все было спланировано. Ты называешь это убийством, подразумевая предварительную подготовку и всякое такое, — сказал я. А на самом деле всего лишь уничтожили общественную собственность. Дэвид, причина должна быть. Не станешь же просто так рисковать жизнью, пытаясь убить носорога. Он помолчал. Я знаю, что когда-то носорогов было очень много, а потом их практически истребили, в основном из-за их рогов. Но мне нужно знать больше. Наделялся ли рог носорога каким-нибудь религиозным смыслом? Не было ли это частью обряда взросления, вроде того, когда наш Эльмаран должен был убить льва копьем? Может, убийца просто псих, но будет легче раскрыть преступление, если для его действий имелась какая-то причина. Всем известно, что мы сделали с носорогами. Но я хочу знать, зачем? Что было такого особенного в их рогах, что люди едва не извели весь вид и рисковали свободой ради них? «Посмотрим, что я смогу отыскать», — ответил я. «Ты уверен в невиновности своего клиента?» «Полностью», — сказал он. «Блин, даже полиция знает, что это не он. Им просто нужно было кого-то арестовать». «У меня остался еще один вопрос». «Какой?» «У Мозеса Олега Элла много лет и пары шиллингов не наберется в кармане. Какого гонорара ты от него ждешь?» «Ты мне расскажи про убийц носорогов, а я тебе про работу адвоката без гонорара», — ответил он и отключился. Я подумал, не пойти ли обратно спать, но рассудил, что заснуть уже не получится, не столько из-за кофе, сколько после замечания Джошуа, который сказал, что у человека действительно может быть причина убить носорога и отпилить ему рога. Я сел за компьютер и попытался собраться с мыслями. Поняв, что я в плохой форме, решил воспользоваться голосовым интерфейсом вместо привычной клавиатуры. «Компьютер, включись», — приказал я. «Готов к работе», — ответила машина. «Подключись ко всем файлам моего офисного компьютера, которые не заблокированы и не защищены паролем». «Идет обработка». «Готово». «Когда умер последний носорог?» «Идет анализ». «Последний черный африканский носорог умер в 2067 году. Последний белый африканский носорог умер в 2061 году. Последний индийский носорог умер в 2055 году. Последний суматранский...» «Хватит», — перебил я. «Теперь проанализируй все записи об африканских судебных процессах и поищи, нет ли там случаев ареста за убийство носорогов». «Идет анализ». «За убийство носорогов был арестован 13671 человек. Число носорогов, погибших от рук браконьеров в 20 веке, колеблется между 861 тысячей и 864 тысячами, а позже еще 1342 носорога». «Чем вызвано расхождение в данных за 20 век?» — уточнил я. «Тем, что до 3000 носорогов погибли не от рук браконьеров, а уже после их смерти мужчины и женщины, которые обнаруживали тела, отделяли рога. А среди арестованных браконьеров кто-либо отпиливал рога у носорогов?» «Из тех, кто привлекался к ответственности за убийство носорогов, 13494 человека обвинялись и в отпиливании рогов». «Компьютер, зачем были убиты столько носорогов?» «Чтобы получить их рога». «Ничего удивительного». «А с какой целью пытались добыть рога носорогов?» «С целью получения дохода». «И кто же платил за рога носорогов?» «В Китае толченый рог носорога считался мощным афродизиаком. В североафриканских странах рога носорогов употребляли для рукоятей холодного оружия». «Какова цена рога носорога в кенийских шиллингах?» «Данных недостаточно. Стоимость рога носорога и курс кенийского шиллинга изменялись. Укажите временной интервал». «Ну ладно, сколько стоил рог носорога в 1980 году?» «От 22 тысяч до 30 тысяч кенийских шиллингов, в зависимости от размера и качества рога». «А сколько тогда стоил шиллинг?» В 1980 году обменный курс кенийского шиллинга к британскому фунту составлял 4,23 к 1. Каков был среднегодовой доход на душу населения Кении, независимо от племени, в 1980 году? В среднем 2491,28 шиллинга. Я проделал простой расчет в уме и на мгновение лишился дара речи. Ничего странного, что они истребили почти миллион носорогов. За мертвого носорога можно было получить более чем 10-кратную годовую зарплату среднего кенийца. «Компьютер», — произнес я наконец, — «существует ли в наши дни рынок носорожьих рогов?» «Рынок чрезвычайно узок, поскольку рога эти практически невозможно достать, но именно из-за такой их редкости представляется вероятным, что цены на рога носорогов значительно выросли по сравнению с концом 20 и началом 21 века. С учетом инфляции минимальная цена составит около 625 тысяч шиллингов за рог, а возможно и сильно больше, если заинтересованные покупатели начнут перебивать предложения друг друга». Я вызвал Джошуа по видеофону и сообщил о своих находках. Он не слишком удивился. «Я большую часть этого знал, а об остальном догадывался», — произнес он. «Печальные новости, Дэвид, очень печальные». «Не понимаю», — сказал я. «Никто больше не изготавливает церемониальных кинжалов», — проговорил он. «Что до свойств измельченного носорожьего рога в виде добавки к еде или питью в качестве афродизиака, то мой компьютер уже провел соответствующие анализы. Эффект ровно такой же, как от добавки собственных измельченных ногтевых обрезков. Ровным счетом никакого». Он поморщился. «И, следовательно, ценность рог-носорога представляет исключительно для коллекционеров, собирающих части тела клонированных животных. А значит, все животные в нашем парке под угрозой. Блин, да львы, леопарды и импалы вымерли в то же время, что и носороги. Коллекционер, который ищет рог носорога, из-за его редкости с равным успехом заинтересуется зубом гиппопотама, львиной гривы или рогом куду. И таких коллекционеров должно быть много. Если не положить этому конец прямо сейчас, браконьер убьет снова. Ведь это легкие деньги и огромные. А когда во внешнем мире узнают, как случается всегда, браконьеров станет еще больше. А Моза смог такое совершить?» «Ни в коем случае», — ответил Джошуа. «Они обнаружили его по эту сторону силовой ограды. Блин, Мозас редко бывает трезв, и даже в этих случаях едва ли преодолел бы ограду живым. Вчера вечером он точно не смог бы. А что касается меткости в стрельбе отравленными дротиками в темноте...» «Ну ладно», — сказал я. «Значит, у тебя не возникнет проблем с доказательством его невиновности». «Да хрен бы с ним!» — почти вопил он. «Меня беспокоит браконьер. Надо приложить все усилия, чтобы его удалось изловить, прежде чем наши природные парки начнут ими кишеть». Он прервал вызов. Я поразмыслил, не пойти ли спать, но сон с меня уже слетел, а ему на смену явилась тревога. Я рассудил, что работа моя еще не закончена. Я знал теперь, как носорогов едва не истребили под конец 20 века, но им, тем не менее, удалось продержаться еще 50 лет. Как же? «Компьютер», — позвал я. «Готов к работе». «Какова была численность носорогов Кении в 1950 году?» «103 625 черных и 17 белых». «В 1970-м?» «72 133 черных и 9 белых». «В 1990-м?» «428 черных и ни одного белого». Ну что ж, вот тогда-то браконьерство и цвело буйным цветом. В 2010-м — 1238 черных и 28 белых. Итак, черный носорог, которому в 1990 году вроде бы угрожало неминуемое вымирание, утроил свою популяцию за следующие 20 лет. Я попросил компьютер объяснить этот факт. Машина не смогла. Я оделся, пошел к себе в офис, активировал более мощный компьютер и запросил файлы с Земли, недоступные на домашнем устройстве. Ответ меня поначалу удивил, Но, поразмыслив, я нашел его самоочевидным. Несколько частных заказников и ферм, Ранчо Салио, Лева Даунс и некоторые другие, решили, что в национальных парках носорогов все равно сохранить не удастся, и стали разводить их у себя. Но почему же браконьеры не проникали туда? В этом и состояла странность. Фермеры наняли лучшую охрану, какую только можно было купить за деньги, в том числе и бывших браконьеров. Им выдали оружие, униформу, обеспечили жильем и хорошей зарплатой, посулили уважение общества. Именно исправившиеся браконьеры еще полвека охраняли последних носорогов Кении, пока фермы не были, наконец, проданы под застройку. И тогда последний клочок экосистемы носорогов исчез. Решение проблемы, которая на Килиманджаро была еще в зачаточном состоянии, требовало инновационных подходов. У нас пока имелся только один браконьер, и как только его идентифицируем, то арестуем его, а не наймем для охраны диких зверей от других браконьеров. Но это не означало невозможности сформировать антибраконьерскую команду. На территории скотоводов есть много молодежи. Среди юношей найдутся те, кому наскучила их жизнь. Другим, вероятно, тяжело скопить достаточную сумму для свадьбы с приглянувшейся девушкой. А некоторые ищут, если не развлечений, то, по крайней мере, перемен в жизни, но таких, чтобы им не пришлось переселяться в города. Я попросил о встрече с Уильямом Блюмлейном на следующий день, и незадолго до ленча он меня принял. «Доброе утро, Уильям», — сказал я, торопливо входя в его кабинет. Он сидел за столом с весьма довольным видом в рубашке с короткими рукавами и легких бежевых брюках. «Привет, Дэвид». Он привстал и потряс мою руку. «Чем сегодня может помочь тебе твое любимое правительство?» «У нас проблема», — сказал я. Блюмлейн сардонически поднял бровь. «В утопии? Думаю, мне следовало бы подать в отставку». «Уильям, я серьезно». «Ладно, давай рассказывай. Надеюсь, ты не против, если мы запишем встречу на голограф». «Я все встречи записываю. Это экономит кучу времени, и не приходится по 100 раз повторять одно и то же». Я познакомил его со сложившейся ситуацией. Не успел я предложить решение, как он перебил меня. «Нам нужно защитить парки», — произнес он. «Да, я знаю, у нас там силовые поля, но, по всей вероятности, кто-то отыскал способ их преодолеть. И если его не поймают в самое ближайшее время, способ этот станет известен и другим потенциальным преступникам. Это значит, что нам понадобятся рейнджеры или смотрители, как их ни называй». «Полностью с вами согласен, сэр», — ответствовал я. «В идеале, как подсказывает проведенное тобой исследование, стоило бы пошарить в кутузках, найти браконьеров и предложить им досрочное освобождение взамен на сотрудничество. Но у нас в тюрьмах нет браконьеров». «Итак», — закончил он, — «что ты предлагаешь?» «Нужно нанять юношей из Маньет», — посоветовал я. «Горожан нанимать не стоит». Он покачал головой. «Это не сработает, Дэвид. Они в жизни не видели дикого зверя. Они понятия не имеют об охоте на носорога, а значит, не поймут, как остановить браконьера. К тому же им придется платить скотом за работу, а я не готов пойти на это». «В таком случае», — не выдержал я, «просто остается дождаться, когда он снова нанесет удар и надеется, что нам повезет». Я даже рассердился, что он так легко нашел дырку в моем предложении. «Дэвид, ты же сам меня вынудил на этот пост. Тебе бы стоило мне чуть больше доверять». «Ну хорошо», — смирился я. «Что ты намерен делать?» «Я не могу нанять бывших браконьеров, потому что у нас в наличии только один, и мы его еще не арестовали», — ответил Блюмлейн. «И поскольку я не могу нанять никого, кто знает, как охотиться на носорогов, придется нанимать людей, умеющих пробивать силовые поля». Я нахмурился. «О чем ты говоришь?» «Заключенных», — произнес он. «Я помилую любого узника любой из наших тюрем, если он докажет, что способен проникнуть через силовую ограду». «Ты спятил?» — вскричал я. «Ты же сам поощряешь их стать браконьерами, а они уже и так преступники». «Не все так просто, Дэвид», — спокойно ответил он. «Любой узник, принявший мое предложение, обязан будет согласиться на имплантацию следящего чипа, так что мы всегда сможем определить, где он. Думаю, в конечном счете придется вживить такие же чипы всем крупным зверям в природных парках. Но сперва нужно разобраться с антибраконьерской командой. Мы не можем получить экспертов, как тогда на ранчо в Кении. Но можно нанять тех, кто знает, как браконьеры проникают через силовые ограды. Они будут вооружены, и их перемещение легко будет отследить в любое время дня и ночи. Для начала хватит». «Надеюсь», — сказал я с сомнением. «И вот еще что», — продолжил Блюмлейн. «Мы поймаем браконьера, и поймаем очень скоро. Учитывая, сколько стоит такой рог, только у одного человека на Килиманджаро внезапно появится куча денег. Если он положит их на депозит здесь, мы тотчас узнаем. Если он предпочтет разместить их на земле, я попрошу банки известить меня об этом. Не обязательно даже кенийские банки. Он не сможет открыть депозит ни в одном банке земли, не показав им паспорта Килиманджаро». «Об этом я не подумал», — сказал я. «А тебе и не было повода об этом думать», — отозвался он. «Ты не полицейский и не политик. Нужно его тут же арестовать и заключить под стражу. Ты недостаточно внимательно следишь за собственными аргументами», — рассмеялся Блюмлейн. «Кто бы это ни был, мы обязаны договориться с ним о сотрудничестве. Ведь благодаря своим навыкам он естественная кандидатура на должность старшего рейнджера. Пускай мы и схватим его, коллекционеры не перестанут предлагать крупные суммы за трофеи, и такие заказчики быстро находят исполнителей». И действительно, не прошло и 3 суток, как мы схватили браконьера. Когда тот пытался поместить деньги в сейф под бдительным оком галокамеры банковской системы безопасности. Из любопытства я решил навестить его в камере. Это был молодой скотовод Ката Але Парола, лет 16-17. У меня ожили какие-то смутные ассоциации, и, наконец... «Ты же брат Мавензи Але Паролы», — воскликнул я. Он потупился. «Есть девушка, ее зовут Каэла. Я ее всю жизнь люблю и вскоре скопил бы достаточно, чтобы посвататься к ней. Но на прошлой неделе умерла младшая жена старого Саймона Але Киполи, и он предложил выкуп за Каэла прямо сейчас. Она сказала отцу, что не выйдет за Саймона Але Киполи, что ее сердце отдано мне. Отец рассердился и пригрозил, что вышлет ее к своему брату на землю за непослушание. Мы с Каэлой решили, что сбежим в город Эльмакесинов, людей моего клана, ведь горожанки могут сами выбирать себе мужей. Но у меня нет денег, а нужно было достать их, прежде чем отец отправит ее на землю». «Как ты додумался убить носорога?» — спросил я. «Мой отец говорил о коллекционерах с презрением. Я говорил с Гербертом Але Басинолли, семья которого переехала в город в прошлом году, и он нашел на земле коллекционера. Он сделал это как друг для друга, не взял с меня денег или скота. Он лишь хотел помочь нам с Каэла, прежде чем отец вышлет ее». Он помолчал, пытаясь сдержать слезы. «Я опозорил свою семью. Я навеки потерял Каэла». «Может и нет», — проговорил я. Он вопросительно воззрился на меня. «Скоро к тебе придут, чтобы поговорить о твоем будущем. Если мне не изменяют предчувствия, тебе дадут шанс искупить свой поступок. На твоем месте я бы согласился». Лицо его просияло. На следующий день Блюмлейн лично устроил Герберту Але Басинолли экскурсию по тюрьме и суровый выговор. Герберт поклялся, что никогда больше не будет посредничать. 2 недели спустя Ката Але Паролла, которому вживили чип, выдали униформу, а также предоставили официальную должность и зарплату, стал первым рейнджером антибраконьерского патруля Килиманджаро. Вскоре после этого молодые сочетались браком. Блюмлейн приказал обойтись без выкупа за невесту, однако Ката настоял на своем и потребовал, чтобы из его зарплаты еженедельно вычитали 5 шиллингов и посылали отцу Каэла. Молодой Ката оказался хорошим рейнджером. Даже слишком хорошим. Трудно представить, что ответственное отношение молодого сотрудника к своей работе способно настолько изменить ход истории. Но именно так и случилось.